Дорогие радиослушатели, продолжим дальнейшее исследование шестого члена символа веры и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца. Совершенно справедливо, что два признания Вознесения Христа могут и часто считаются одним событием в Писании. Несмотря на это, первое, как мы уже указывали в предыдущей беседе, было формальным представлением и исполнением прообразного ожидания, когда второе представляло видимое окончательное вознесение от земли на небеса и помещение Христа на престол своего Отца. Сегодня обратим наше внимание на видимое вознесение Иисуса Христа на небо. Рассматривая воскресение Христа, мы имеем несколько авторитетных описаний этого события. О вознесении Христа упоминается в Евангелии от Марка, 16 главе, в 19 и 20 стихе, а также в Евангелии от Луки, 24 главе, с 50 по 53 стих. В Деяниях апостолов 1 главы, в первых 14 стихах, однако евангелист Лука более распространяется о том, что он написал в своем первом литературном произведении, которое известно нам как Евангелие от Луки. Мы обратим наше внимание на четыре аспекта вознесения Христа, основанных на этом отрывке Священного Писания. Первое. Истина вознесения. Мы должны быть готовы вначале принять истину, записанную в Деяниях апостолов в первой главе первых 14 стихов, как запись исторического события. Событие, действительно происшедшего в переживании нашего Господа и Спасителя. Конечно, имеются аспекты таинственного в связи с Его вознесением. Мы не в состоянии ответить на многие вопросы, возникаемые относительно образа действий чуда Его вознесения. Мы должны подчеркнуть факт, что для учеников и поэтому для нас вознесение Христа – было реальным происшествием, которое нужно понять в терминах времени и пространства. Оно произошло в определенном месте Палестины. Необходимо, я верю, подчеркнуть действительность вознесения Христа. Повествование евангелиста Луки не произведение его воображения. Это не попытка с его стороны объяснить особенность человека и Иисуса изобретением магического или мифического окончания его жизни. Написанное апостолом Петром во втором послании Петра в 1 главе 16 стихе можно применить к событию Вознесения. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Мы можем исследовать и продемонстрировать правдивость вознесения Луки, задав три вопроса. Первый. Писал ли Лука, чтобы обмануть? Второй. Писал ли Лука небрежно, не считаясь с фактами события? И третий. Писал ли Лука просто по своей собственной инициативе, без руководства и вдохновения Святого Духа? Первый вопрос, писал ли Лука, чтобы обмануть, можно ответить рассматриванием правдивости Луки как человека. Читать его два литературных произведения, помещенные в Новом Завете, его Евангелие и Деяния апостолов, произвести портрет человека, который стремится в чистоте своих мотивов представить подлинное повествование жизни Господа и действий апостолов после Пятидесятницы. Второй вопрос. Писал ли Лука небрежно, не считаясь с фактами события, можно ответить его собственными словами, записанными в предисловии его Евангелия. То рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочетный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Луки 1 глава 3 и 4 стих. Мы не имеем причины для сомнения, что когда Лука начал писать «Деяния апостолов», он отклонился от своего метода тщательного исследования, чтобы предоставить подлинное повествование. Правда, когда было модно критиковать Луку историка, было достаточно продемонстрировано в различных литературных трудах, что упомянутые Лукой места, события и обычаи совершенно точные и заслуживают доверия. Третий вопрос. Писал ли Лука по своей собственной инициативе, без руководства и вдохновения Духа Святого? Можно ответить, проверив содержание его писания и приняв во внимание факт, что его Евангелие включено в канон Нового Завета и принято Церковью как часть вдохновенного Слова Божия. Поэтому мы считаем, что повествование, записанное в Деяниях апостолов в 1 главе с 1 по 14 стих, достоверное и описывает события, миссию и служение Сына Божия. Второе. Время Вознесения. Читая Деяния апостолов, 1 главу с 1 по 14 стих, на нас производит впечатление время Вознесения Христа. Христос вознесся на небо 40 дней после Воскресения и 10 дней до Пятидесятницы. Это, мы видим, было в полном согласии с Божественным Расписанием. Но не вознесся, пока не совершил все божественное намерение на земле. Вознесение Иисуса произошло, во-первых, после периода обширных демонстраций Его победы над смертью. Мы читаем в Деяниях апостолов в 1 главе в 3 стихе, что Он явил Себя живым Своим избранным ученикам по страдании Своем, со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. Мы знаем из евангельских записях о Его явлениях после воскресения, что 40 дней демонстрации Его победы были необходимы по разным причинам. Было необходимо, чтобы Господь возобновил контакт со Своими, чтобы Он собрал свое рассеянное стадо, чтобы Он явил Себя им в воскресшем теле, чтобы рассеять сомнения и утвердить их веру. Было необходимо, чтобы Он наставил их в значении ветхозаветных пророчеств, говорящих о Нем. Было необходимо, чтобы Он приготовил их к Своему отсутствию и пришествию Духа Святого. Итак, мы заметим, что вознесение Христа произошло, во-вторых, после усиленных инструкций. Это была прекрасная библейская школа в продолжении 40 дней с Христом Учителем и апостолами-учениками. Его учение было обое, общее и определенное. Он говорил им о Царстве Божьем, Деяния апостолов, 1 глава, 3 стих, а также о их непосредственной обязанности ожидать обещанного от Отца в Иерусалиме, Деяния апостолов, 1 глава, 4 и 8 стих. Но эти инструкции включали ответы на вопросы, и, соответственно, мы замечаем, что вознесение Христа произошло после периода заботливого объяснения. Ученики задавали вопросы. Учитель отвечал им. Мы находим пример вопросов и ответов в Деянии апостолов в 1 главе 6 по 8 стих. «Посему они, сошедшись, спрашивали Его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и строки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». В этом ответе на вопрос Своим ученикам Иисус Христос подчеркнул принцип «Не ваше дело знать». Повторил обетование «Но вы примете силу». Установил приоритет или первенство, и будете мне свидетелями, и описал программу, в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Третье. Триумф Вознесения. Посмотрим теперь на триумф Вознесения. Мы употребляем это слово намеренно, ибо Вознесение Христа не трагедия, а триумф. Как напоминает нам доктор А. Б. Брус, Вознесение было не закатом солнца, а восходом. Ученики сами не понимали его Вознесение потери, а приобретением. Мы приходим к такому заключению, во-первых, на основании обожания учеников Христа. В своем Евангелии Лука пишет: «И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. И они поклонились ему, и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Луки 24 глава с 51 по 53 стих. Вознесение Христа представлялось как триумф. Оно ясно также в понятии учеников, данного нам в Евангелии от Марка. «Итак Господь после беседования с учениками вознесся на небо и воссел одесную Бога». Марка 16 глава 19 стих. Ученики поняли, и поняли правильно, что вознесение Иисуса можно объяснить только в выражении Божьего утверждения Его Сына, проявившегося в том, что Он назначил Ему место одесную Себя. В заключении вознесения Христа как триумфа мы видим во свете действий учеников. После Вознесения и Пятидесятницы они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Марка 16 глава 20 стих. Ученики служили в сознании вознесшегося, триумфального Господа, прославленного одесную Бога. Аминь.